Рафу, Раф-чан повела мордой, Куя, Хиё покрутила головой, Хэй-мэм, протянула Милти, осматриваясь. Что, у меня какое-то странное ощущение, я будто видела эти места раньше, Фаур также говорил, но в случае Фаура нет ничего странного в том, что он видел окрестности Шильдвельта. А ты что скажешь, Рафтелия? У Рафтелии отличная память на имена, может и она что-нибудь вспомнит. Простите, но ничего, видимо, здесь она раньше не была. Что же, Фаур и Милти много путешествовали по миру, пока не встретились со мной. Ничего странного, что они что-то припоминают. Мы шли по сухой, но не совсем засушливой, равнине, пока вдруг... О, тут есть дорога. Мы вышли на хорошо протоптанную тропинку и осмотрелись. Наверняка дорога обоими концами упирается в города или деревни, но хотелось добраться до цивилизации поскорее. На всякий случай я зарегистрировал эту точку щитом портала. Эта дорога должна нас куда-нибудь привести. Давайте для начала сходим направо, предложил я. Так мы и поступили, но за 30 минут никуда не дошли. Однако за время пути и у меня появилось ощущение, что мы попали в Шильдвельт. Вдоль дороги царила атмосфера китайских гор, измученных тысячелетиями непогоды. Так и кажется, что сейчас должен встретиться мудрый отшельник. Но мое мнение еще ничего не доказывает. По моим меркам Шильдвельт – страна с очень разнообразной природой. Там есть и джунгли, и пустоши, и отвесные скалы, и просто леса. Да и Милрамарк не везде одинаковый. Я еще помню, как мы однажды посещали в нем горячие источники в японском стиле. Правда, это больше влияние старых героев. Кажется, нам пора обратно. Полчаса, все-таки маловато. Впрочем, нам не придется терять время на обратную дорогу, потому что у нас есть портал. Да и новая информация не помешает. Мы вернулись в деревню. Граф, это потрясающе. Когда мы вернулись, Рота как раз увлеченно рассматривала останки монстров, которые принесли другие группы. Что, остальные тоже столкнулись с почти вымершими змеиными шарами? Нет, они сражались с полностью вымершими монстрами. Вымершими – это открытие века. Оно перепишет всю историческую монстрологию. Я все понимаю, но в чем ценность таких открытий в мире, которые иногда пересекаются с параллельными измерениями во время волн? Эх, граф, что же ты не можешь просто порадоваться? Я тебя, конечно, понимаю, но ваш мир и без этого полон существ, которых нет в Японии. Я же не могу радоваться всем монстрам подряд. Да, поначалу фауна параллельного мира меня восхищала, но когда монстры нападают теперь, я думаю лишь о том, как нанести ответный удар и сколько денег мне принесет победа. Думаю, если сравнить реакцию Рота с обычным японским обывателем, то она радуется, как человек, который увидел живого динозавра. Хотя, динозавра, это все-таки перебор лучше, наверное, птицу Додо. Она ведь тоже вымерла, да, возможно, в мирах Рина, Ицуки и Матеису она все еще встречается, но в моем нет. Что-то я отвлекся. Ученые часто встречают новых монстров, но найти существо, которое раньше считалось вымершим, куда более яркое событие. А, да, наверное, ты права. Найден новый континент, на нем неизвестные животные. Наверное, такие новости удивят людей не так сильно, как поймано животное, прежде считавшиеся вымершим. Брат, ты уже вернулся? Братец, что вы нашли? Фаур и Килл тоже заметили возвращение моей группы. Мы отыскали тропинку и немного прошли по ней. А у вас как дела? Успели найти реку, но уже надо было идти обратно. Хаэм, может, она тоже приведет нас в город? Ага, значит, вы вернулись и показали Рота побежденных монстров? Фаур и остальные кивнули. Похоже, им повезло найти даже полностью вымерших существ. Тем временем Килл уже взяла останки убитых мной змеиных шаров и размахивала ими как веревками. Я сказала ей, чтобы не играла трупами, а то еще начнет относиться к монстрам как к игрушкам. А делать игрушки из останков – это другое дело, это можно. Где Рен? Не могу представить, чтобы он опоздал. Разве было такое, чтобы он возвращался не вовремя? И стоило об этом подумать, как в том направлении, куда он ушел, сверкнуло сигнальное заклинание. Кажется, он столкнулся с трудностями. Недовольно цокнув, я запрыгнул на спину Хиё. Наофуми, воскликнула Милти. Там может быть опасно, так что оставайся здесь. Если что, Фаур, защищай Милти. Хорошо, ты тоже будь осторожен, брат. Фаур кивнул и выставил вперед руку в рукавице. Но, попыталась возразить Милти, мы должны понять, что происходит, но еще важнее защитить деревню. Руфты рафообразные, тоже сосредоточьтесь на обороне. Ага, Рафтелия, Сейн и Рафтян, вы со мной, есть, Рафу. Рафтелия и Сейн сели сзади меня, Рафтян легла мне на голову, и Хиё помчалась вперед. Место, где сверкнуло заклинание, было не так уж далеко, поэтому я сразу начал читать Либеришнауру. Пришло мое время. Ожидаемо включился подарок Мадракона, его магическая поддержка. Теперь он помогал мне составлять заклинания прямо из щита. Либеришнаура, я запнулся и недоуменно наклонил голову. На Афуме сама, странно, магия не усиливается. Почему-то Либеришнаура сработала только в изначальном виде. Что происходит? Кстати, я ощутил нечто странное и когда включал щит метеора. Все недавнее время я не мог пользоваться ни магией, ни щитом, поэтому научился подстраиваться под сложные обстоятельства, но когда у меня перестает получаться то, что раньше давалось легко, это все равно сбивает с толку. В общем, давайте скорее найдем Рина. Я наложил Либеришнауру на Хиё, чтобы ускорить ее. Куэээ. Та пригнулась и помчалась вперед, неся нас к герою меча. Том 20, глава 7, два героя щита. Подожди, выслушай меня. В чем смысл? Ты вторгнувшийся священный герой. Каха, как же сложно с ним воевать. Так похож, а двигается совсем по-другому. Когда мы отыскали Рина, он сражался с неизвестными противниками. Поблизости виднелась какая-то деревня. Эклер и Виндия стояли, опутанные паутиной. В принципе, эти путы можно было разрубить, но вокруг них виднелись подозрительно натянутые нити. Рен полностью сосредоточился на защите спутницы и с последних сил отражал вражеские атаки. Кто это? Против него сражалась очень похожая на Сейн девушка, вооруженная ножницами, и какой-то парень в доспехах и с щитом. И что, неужели это настолько сильные враги, что Рен не может их одолеть? Тем временем Хиё уже поняла, что делать, и помчалась прямо на нити. Stardust Blade, на Афуме сама, я тоже не могу усиливать навык. Черт, катана тоже испортилась. Stardust Blade прорубил проход в нитях. Ладно, придется сражаться так, Сейн. Угу, ответила Сейн коротко, но без помех. Я спрыгнул с Хиё, чтобы прикрыть Эклер и Виндию. Одновременно с этим Сейн выпустила собственные нити. Враг пытался восстановить преграду, но разные нити спутались друг с другом, и проход остался открытым. На Афуме, крикнул Рен. Как ты? Все хорошо. Да, спасибо. Похоже, никого пока не ранили. Что же, не знаю, кто наш враг, но если он нарывается на битву, то пожалуйста. Подкрепление, черт, один за другим. Девушка с ножницами и парень в броне и с щитом злобно смотрели на нас, прибежавших на помощь Рену. Оказывается, за их спинами притаился отряд вооруженных полулюдей. Да уж, дела складываются не очень хорошо. Ну, я никогда не питал иллюзий на тему того, что все полулюди – мои союзники. Например, если мы попали в Шилдфриден, то тут наверняка полно моих врагов. Что это за монстр? Хотя неважно, все равно сражаться, пробормотал парень в доспехах и с щитом, глядя на Хиё. Как он может не знать филариалов, если дружит с полулюдьми? Но сейчас важнее расспросить наших. Что случилось? Мы увидели деревню и решили зайти, ответил Рен. Там я представился и попросил объяснений, но жители вдруг сбежали, и напали эти люди. Не думаю, что мы дали им повод для нападения, подхватила Эклер. Перед тем, как спрашивать, он сказал только: я не знаю, где мы оказались. Я герой меча, а это мои спутники. Я согласился с тем, что такие слова не могли никого задеть. Вообще, звание героя дает множество привилегий, однако совсем не помогает тайно собирать информацию. Рен и Цуки давно уже не хотят что-либо скрывать, и даже в чрезвычайной ситуации обращаются к обычным людям как герои. Но почему деревня вместо ответа напала на Рена? Что бы это могло значить? Похоже, нам придется взять их в плен и допросить. Верно. Ребята, в атаку. Да, откликнулись полулюди на приказ парня в доспехах и с щитом. Судя по тому, как они рвутся в бой, сражаться они любят. Увы, битвы не избежать. Рафтелия и Рен, дождитесь, пока я обездвижу их, и нападайте навыками. Не давайте этой пародии на Сейн пользоваться нитками. Кого я не назвал, сдерживайте остальных врагов. Хорошо, отозвалась Рафтелия, согнула колени и встала в стойку для навыка. На Афуме, будь осторожен. Этот тип попытался что-то сказать Рен, но парень со щитом уже бежал ко мне, так что я выставил щит и применил навыки. Эрстшилд, Секандшилд, Эрстшилд, Секандшилд. Что? Что это за навыки? Передо мной и за мной появились щиты, пытаясь взять в тиски. Призванные мной щиты тоже остановили врага, но он находился достаточно близко, чтобы схватить меня за плечо. «Сейчас!» — крикнул я. Тем временем враг призвал еще два щита, чтобы окончательно запереть меня, но я создал на их пути флаутшилды. Щиты со скрежетом врезались друг в друга. Через секунду подоспели союзники парня в доспехах с занесенными щитами и копьями. «Ха!» — я собрал ци и остановил их стеной. «Ха-а!» — размытый штрих. Тут же подскочила Рафталия и попыталась рассечь парню шею, но меч отскочил от него, словно от стены. «Что? Он крепкий, как вы, на Афуме сама. Рафталия, Рафтян, отойдите. Рен, есть, Раф». Услышав мою команду, Рафталия и Рафтян немедленно отскочили. «Каха, на Афуме». Рен поморщился, мигом поняв, что я задумал. «Да, но не волнуйся. Стреляй прямо по мне». «Хорошо, Хандрицордха». По моей команде Рен обрушил на нас шквал мечей. «Щит метеора, щит метеора». Мы применили одинаковые навыки и создали два барьера. Они остановили клинки, но не до конца, и смертоносный дождь все равно достиг нас. Поскольку основной целью навыка был враг, я почти не пострадал, но все равно почувствовал боль. Похоже, Рен за мое отсутствие стал гораздо сильнее. Без усиленных навыков я уже не могу защититься от его атак. Немного помогло то, что я заранее напряг ци, но еще несколько таких атак, и я не выдержу. На Афуме сама, на Афуме, что ты делаешь? Судя по лицу Рена, он имел в виду, почему ты не усилил навык, когда защищался. Случилась одна неприятная вещь, но об этом потом, а пока думай о битве. Он атаковал нас обоих, а во, хотя враг получил больше урона, чем я, он даже не вздрогнул. И это меня страшно бесит. Тебе настолько плевать на союзника. Возмутился парень в доспехах и с щитом. Его внимание немедленно переключилось на Рена. Нет, я, растерянно пробормотал тот, не ожидав такого упрека. Кажется, ты не так понял, так что давай я разъясню, вступился я. Рен прекрасно знал, что я выдержу, иначе бы он не применил этот навык. Если мой показатель защиты выше его силы атаки, то я не получу урона, верно? А если даже получу, то всегда могу сделать так. Вот еще одно из моих достоинств. Да-да, твоя помощь всегда кстати. За это я тебя действительно ценю. Если еще раз встретимся, может, даже разрешу погладить и поласкать себя. Liberation Hill. Вокруг меня вспыхнул свет, боль тут же ушла. Неприятные ощущения мешали читать заклинание, но благодаря помощи Мадракона оно далось мне довольно легко. Теперь ясно, так ты нарочно приказал ему атаковать нас обоих, это какое-то безумие. Ну, тут он прав, я и сам так считаю. С игровой точки зрения, если нет урона, то почему бы и нет, но в реальности ни один здравомыслящий человек на такое не пойдет. Я и сам не очень-то хочу подставляться под атаки союзников, но иногда не вижу другого выбора. Рен, продолжай давить, пока не сломается. Уйти все равно не сможет, не позволю. За спиной девушки с ножницами, только что пытавшейся мешать Сейн, вдруг появились крылья бабочки. Из них выстрелили многочисленные нити. Sword Wire, Spider Poison Web. Что, не успела Сейн даже договорить, как одна из нитей рассекла ей щеку. Потекла кровь. Я видел, как она пыталась защититься, но атака, видимо, оказалась слишком сильной. Куэээээ, все, магия готова. Составное заклинание, вихрь. Хиё с Виндией объединили усилия. Прямо сверху на нас обрушился поток режущего воздуха. Не думайте, что ваша магия сможет остановить меня. Магия и нити боролись с оглушительным шумом. Крепкие клинки, размытый крест. Рафталия попыталась разрубить нити, но лишь высекла из них искры. Черт возьми, не думал, что они настолько прочные. Ха-ха-ха, ка-ха. Рен вооружился двумя мечами и сцепился с ножницами девушки. Парень в доспехах и с щитом довольно силен, но его напарница тоже крайне опасна. Штормовой меч Фэнхуана Ха. Ха. Рен использовал свой мощнейший навык и выпустил во врага огненную птицу, но девушка с ножницами сделала кульбит вперед, пользуясь плечами героя меча как опорой. Ничего себе она ловкая. На уровне Садины. Шилдбаш. Парень в доспехах и с щитом использовал против меня навык. Насколько я помню, он отправляет врага в короткий нокаут, но при этом у сильных противников вызывает лишь головокружение, поэтому я считал его малополезным. Однако этот удар оказался заметно сильнее тех, что получались у меня. ХМ, а, так парень усилил навык с помощью ци. Значит, он тоже знает про эту энергию, но ее плотность ерундовая. Я легко подхватил ее своей энергией и вернул врагу. ГХ, а ты тоже не промах. ХМПФ, Парень в доспехах и с щитом топнул задней ногой, проводя возвращенную энергию вниз сквозь подошву. Земля слегка содрогнулась. Что же, мой враг тоже более-менее знает, как пользоваться ЦИ. Похоже, я ни на секунду не смогу отвлечься от нашего противостояния, чтобы помочь остальным. Техника Эклер. Многослойное сокрушение. Пока мы обменивались любезностями, Рен использовал против девушки с ножницами удар из репертуара Эклер. Поскольку это не навык, у него в принципе нет времени перезарядки. Однако противник легко увернулся от многослойного сокрушения. А затем, Liberation Magic Enchant. Кажется, Рен предвидел, что его атака не попадет. Не останавливаясь ни на секунду, он поднял меч и впитал витающие в воздухе отзвуки совместного заклинания Винди и Хио. Торнидо Эдж, на Афуме, вот теперь точно отойди. Понял. Эрст Шилд, Секанд Шилд, Дрит Шилд, Чейн Шилд. Я создал вокруг несколько щитов и попытался связать парня в доспехах и с щитом при помощи Чейн Шилда. Но стоило мне отцепиться от врага и отпрыгнуть. Эрст Шилд, Секанд Шилд, Дрит Шилд, Трай Барьер, Три Барьер, Троичный Барьер. Враг остановил мои щиты, создав какой-то барьер, не похожий на щит метеора, затем отступил сам. Вихрь. Меч метеора Ха. Одновременно с моим прыжком Рен обратил заряженный магией навык против девушки с ножницами и против парня в доспехах и с щитом. Клинок превратился в вихрь и выпустил бурю бешено кружащихся звезд. Некоторые врезались в землю, подняв огромные клубы пали. На Афуме, ты не ранен, все в порядке. Но я сомневался, что мы смогли добить врагов, поэтому не расслаблялся. С учетом силы противников, они легко могли увернуться. Шилд-бумеранг. Из облака пыли вылетел вращающийся щит. Я отбил его оружием. Рука слегка онемела от силы удара. Похоже, враг вновь замешал в него ЦИ. Какая чудовищная сила. Но мы не можем сдаться. Когда дым рассеялся, я убедился, что наши враги готовы продолжать бой, и мысленно цокнул языком. Да чего живучие ребята. Или, точнее, проворные, если увернулись от такого навыка. В следующий раз попаду. Пообещал Рен. В этом не есть будет необходимости, раздался вдруг голос. Мы повернули головы и увидели тень, которая приставила кинжал к шее одного из полулюдей парня с щитом. Ай! Воскликнул получеловек. Не есть советую дергаться, это опасно. И лучше не есть думай, что сможешь вырваться силой. Когда она успела? Каха! Это нечестно. Мне тоже не понравилось. Брать в заложники, это все равно, что вести себя как такт. Правда, уже поздновато строить из себя честного человека. Вы есть сами напали на нас. К тому же я есть освобожу заложника, если мы договоримся. Что тебе нужно? Сейчас же отпусти его. По крайней мере, враги пока не нападают. Тень взяла в плен получеловека мужского пола. Будь против нас люди из авангарда волны, они бы назвали заложника необходимой жертвой и продолжили бы натиск. Однако парень с щитом не двигался. Девушка с ножницами тоже. Мои союзники быстро все поняли и тоже перестали атаковать, хотя все еще соблюдали осторожность. Похоже, теперь мы можем поговорить. Для начала я бы есть хотела выяснить причину вашего нападения. Возможно, вы есть из авангарда волны? Спросила тень у застывших врагов. Нет. Без колебаний выпалил парень в доспехах и с щитом. Тогда для чего вы есть атаковали нас? Потому что герой священного меча вторгся в наш мир, заручившись помощью человека с каким-то подобием священного щита, и пытается убить нас. Вы есть услышали их ответ. Что скажете? Тень повернулась ко мне. Герой щита вторгся. Я пока не понял, почему мы сражаемся, но уже ясно, что враги приняли нас за кого-то другого. Увы, это не подобие, это настоящий священный щит. И мы никуда не вторгались, а оказались здесь из-за непонятного происшествия. Будь мой щит фальшивым, я бы уже давно оторвал его от руки и выкинул куда подальше. И что, мы должны тебе поверить. Я знаю, что невозможно заставить человека верить во что-то. Сами решайте, правду я сказал или нет. Только для начала скажите, кто вы. Парень в доспехах пользуется моими навыками. Я просто обязан узнать, кто он. Пока мне известно о нем лишь две других вещи. Первое, он ценит своих союзников, раз не нападает, пока у нас заложник. Второе, он считает мой священный щит ненастоящим. После моих слов парень в доспехах и с щитом молча переглянулся с девушкой. Затем девушка шагнула вперед и сказала, «Меня зовут Рейн, я избранный герой, обладатель кланового швейного инструмента из другого мира. Так получилось, что мы вдвоем объединили усилия швейного инструмента». Я посмотрел на Сейн, но та лишь потрясенно таращила глаза. «Одинаковое оружие?» Наверное, не стоит слишком удивляться, мало ли какие миры сталкиваются между собой во время волн. Какое совпадение. Видишь ли, у нее тоже есть клановый швейный инструмент. Вот только ее мир, к сожалению, погиб, сказал я. Сын показала ножницы и превратила их в такие же, которыми пользовалась девушка. Даже имена у них почти одинаковые. Но есть и различия. Рейн умеет отращивать крылья, а ее оружие полно сил. Надо же, как все совпало. Да уж, согласился я и понял, что теперь мой черед представится. Ничего не поделать. Если бы я спросил имя собеседника, а затем отказался бы называть свое, то точно опустился бы на один уровень с авангардом волны. Меня зовут Иватанина Афуми, я герой щита и попаданец из Японии, как и остальная троица священных героев. Парень в доспехах снял с головы шлем. Оказалось, он вполне симпатичный молодой человек. Не сказал бы, что красивый, но по крайней мере располагающий к себе. Кажется, мы с ним почти ровесники. А я, Мамору Сирана, тоже герой щита, призванный из Японии. Я сражаюсь, чтобы помочь этому миру победить волны. Не знаю, из какого мира вас сюда занесло, но лучше скорее возвращайтесь обратно. Тень отпустила заложника, отпрыгнула, затем подошла ко мне. На лицах наших собеседников тут же появилось облегчение. Герой щита, говоришь, я видел его навыки и не думаю, что он врет. Не знаю, в какую страну, вернее, в какой мир нас занесло, но почему бы и нет. Что странного в том, что есть два одинаковых героя. В мире не так уж и много разновидностей оружия, поэтому некоторые из них могут дублироваться. Чудо скорее то, что в этом мире и мире Кидзуны набралось 23 уникальные разновидности оружия. Также напрашивался другой вывод. Этот герой щита воюет с героем меча, но не с Рином, а с каким-то другим. Надо на всякий случай проверить, работает ли щит камня воли Сакуры. Вроде бы это оружие как раз предназначено для битв с героями. Так вроде бы включить можно. Если переговоры завершатся неудачно, он у меня попляшет. Значит, мы одинаковые герои? Да, герой щита. Ясно, герой щита. Похоже, нас все-таки забросило в какой-то параллельный мир, и благодарить за это нужно людей сестры Сейн. Но почему сохранился уровень? Из-за совместимости миров? Многое пока не сходится, но буду считать, что нас против воли втянули в какой-то межмировый конфликт. Вдруг оба щита сверкнули, словно отзываясь на наши слова. Казалось, будто оружие приказало верить этому парню. Вот так и познакомились два героя щита. Ты сказал, остальная троица? Да, священных героев четверо. Таковы правила. У тебя их так много? Переспросил герой щита по имени Мамору Сирана. По крайней мере, до сих пор мне попадались лишь миры с четырьмя священными героями. Однако в этом мире правила отличаются. Куда же меня занесло? Наверное, надо пока поддержать разговор, а дальше станет ясно. Если у тебя меньше, то это, наверное, зависит от числа пережитых волн, предположил я. Например, если мир после двух равноправных слияний объединил в себе четыре измерения, то в нем и священного оружия будет столько же. Иначе говоря, мой мир уже пережил два слияния, а сейчас сражается с третьим. Понял. Да, в нашем мире по-другому. У нас священных героев иногда называют двусвятыми, потому что их всего двое. По твоей логике нам сейчас угрожает второе слияние. Хаем, лишний раз убедился, что это параллельный мир. Проклятая сестра Сейн, все-таки поймала нас в западню. Герой щита из параллельного мира перевел взгляд на Рина. А, этот тип с мечом, мой коллега. Амаки Рен, герой меча. Рен вышел из стойки, показывая, что не хочет сражаться. Убедившись, что он не варвар, наши собеседники вернулись к разговору, но приближаться из осторожности не стали. Понятно. Тогда прошу прощения, что напали, ничего не разузнав. С учетом обстоятельств не могу их винить, но и принимать их извинения так просто нельзя, в будущем это может неприятно аукнуться. У нас не было ни малейшего желания сражаться. Что вам мешало просто остановиться, хотя бы ненадолго? Вы же видели, что Рен хочет поговорить. Герой отвел взгляд, будто чувствуя вину за случившееся. Мамору, прошептала Рафтелия. Ты его знаешь? Спросил я. Нет, кстати, кто это? Мамору показал на Рафтелию. Ах да, это Рафтелия, моя правая рука и боевая подруга. Ее оружие, клановая катана из параллельного мира. Вокруг тебя сплошь люди с оружием. Кто бы говорил, отозвался я, бросив взгляд на Рейн. Да, наверное. Меня больше удивило, что она похожа на мою знакомую, продолжил Мамору, все еще глядя на Рафтелию. Знакомую, значит, надо же, Какое странное совпадение. Она говорила, что ее родина – страна Кутинра за Восточным морем. Значит, тебя призвали из моего мира, Рафтелия? Мне показалось, или он сказал Кутинра. Ты хотел сказать, в твой мир призвала кого-то похожего на Рафтелию? Переспросил я. Может, она тоже дочь беглецов? Не удивлюсь даже, что это призванная девушка, далекая родственница Рафтели. На примере Силдины мы знаем, что герои-попаданцы вовсе не обязательно должны быть из Японии. Ты что, слышала Кутинра? Спросил Мамору. Конечно, это страна моего мира. Моего тоже. Что-то разговор не складывается. Такое чувство, что мы оба что-то не так поняли. Вдруг потрясенно воскликнула Рафтелия и перевела взгляд с Мамору на меня. Мамору. Нет, не может быть. Эклер тоже бормотала так, будто уже слышала это имя. Если они обе так реагируют, должно быть, им известно нечто важное. Вы что-то слышали о нем? Да, но это невозможно. Что ты ведешь себя как лисия? Я хочу понять, что происходит. Это твоя установка на невозможность только мешает. Скажи, а я уже решу, насколько это может быть правдой. Ха, хорошо. Рафтелия переглянулась с Эклер, глубоко вдохнула и ответила. Легенда о четырех священных героях содержит множество сказок, которые рассказывают детям. Одна из них, о герое щита, который прославился во время предыдущих волн, основал Шильдвельт и почитался в нем как божество. Его тоже звали Мамору. Том 20, глава 8. Обожествленный герой. Чего? Потрясенно воскликнул я, еще раз посмотрев на второго героя щита. Правильно сказала Рафтелия, в это тяжело поверить, но в то же время я уже подходил к невеселому выводу. Выборочное отключение усилений, сохранившийся уровень, встреча с вымершими монстрами, а также знакомые Фауру и Мелтигоры, все это детали одной головоломки. Что-то не так, да уж, не так, как там тебя, Мамору Сирана. Ты ведь из современной Японии, насколько себя помню, да, тогда ты меня поймешь. Для тебя мы, люди из далекого будущего, но нас, кажется, поймали в искажении времени. Ты хочешь сказать, да, для нас ты, тот герой щита, который сражался с предыдущими волнами. Мамору недоверчиво посмотрел на нас, из будущего. Что же, если можно путешествовать между параллельными мирами, то и прыжки во времени не особо удивляют, да, подхватил я. Приятно, что Мамору схватывает все на лету, а вот остальные, похоже, остались за бортом. Они постоянно переглядывались и силились понять, о чем вообще речь, с какой стати нас забросило в прошлое, когда миру и так уже угрожают объединяющие миры волны. Это ведь сложится в такие заморочки со временной шкалой, что голову сломать можно. Тебе есть, чем подкрепить эти слова? Спросил Мамору. Понятия не имею. Если тут действуют литературные правила, то я мог бы рассказать о твоем будущем, вот только в мое время почти все исторические материалы уничтожены, а ты превратился в героя из сказок. Люди помнят лишь о твоих крупнейших свершениях, и еще неизвестно, насколько достоверно. Сейчас бы, конечно, не помешала лекция от человека, хорошо знакомого с легендой о священных героях. К сожалению, из-за козней самопровозглашенного бога в моем мире уже невозможно отделить в легенде правду от вымысла. Если ты предыдущий герой щита, то именно ты будешь основателем страны полулюдей под названием Шильдвельт. Шильдвельт, я могу рассказать о нашем времени что угодно, но у нас нет никаких вещественных доказательств, которые бы тебя убедили. Понял. Если вы не хотите с нами сражаться, то и нам битва тоже не нужна. Лучше подробно расскажите про себя. Но, Мамору сделал паузу. Ничего, что от твоих слов может измениться будущее, из которого вы якобы пришли. Видишь ли, какое дело. Если наше перемещение в прошлое уже учтено в истории мира, то мы здесь можем делать все, что захочется. Например, мир может уже учитывать все наши потенциальные попытки спасти тех, кому судьбой уготовано умереть. В любом случае, нам предстоит во многом разобраться, прежде чем предпринимать следующие шаги. Кстати, предыдущий, вероятно, что за странную кличку ты мне придумал? Не бери в голову. Если моя теория подтвердится, я это, вероятно, уберу. В общем, помни, что я не потерплю никаких наездов, подстав и прочих нападок с вашей стороны. Если что, пощады не жди. Хотя собеседники пока не вызывают у меня доверия, я не собираюсь первым идти на конфликт. На первом месте сейчас сбор фактов. И сейчас единственный источник информации – другие люди, в первую очередь деревня этих ребят. Я тоже герой щита, поэтому знаю все твои слабости, напомнил я, и сдачу всегда даю вдвое сильнее. Какой ты мнительный, в наше время без этого не выжить. Я уже привык, что любые миры полны насквозь гнилых людей. Прости, Рен опустил голову, хотя я его даже не упоминал. Я слишком увлекся и не смог тебе помочь. Рен, я тебя уже в целом простил, так что не влезай в разговор. Я понимаю, вдруг сказал Мамору со сложным выражением лица. Видимо, он и сам с подобным сталкивался. В мире и правда хватает людей, которые готовы использовать и подставлять героев ради собственной выгоды. И даже сами герои не всегда выбирают мудро. Ага, ты уже понял, что волны – это хитроумный план вторжения? Спросил я. Мамору кивнул. Но если он обо всем знает, почему нам в будущем пришлось открывать это заново? Хотя я уже знаю ответ. Виноват авангард волны. Со мной после призыва тоже случилось множество неприятностей. Мерзавцы есть везде и всегда, заявил Мамору. На самом деле заподозрить неладное можно было с самого начала. Разве честные люди решили бы свалить всю ответственность на незнакомцев из другого мира? Я решил не распространяться на эту тему, чтобы не бередить старые раны. В конце концов мы решили отвезти Мамору в нашу деревню, чтобы там лучше разобраться в происходящем. Да, тут деревни никогда не было, понимающе заявил Мамору, окинув взглядом мое поселение. Это в сочетании с границей вокруг деревни окончательно убедило его в том, что мы гости этого мира, вернее, времени. На Афуме, с возвращением, брат, уже вернулся. К нам тут же подбежали Милти и Фаур, и уставились на Мамору и его людей с непониманием. Судя по форме оружия и твоим словам, это герой рукавицы будущего, да, предположительно, но да, брат, кто эти люди? В общем, тут долгая история. Когда собрались жители деревни, я объяснил Милти, Фауру и остальным, что мы, возможно, попали в прошлое. Есть среди вас такие, кто хорошо знает легенду о герое щита. Я хочу поискать в ней какие-нибудь подсказки. Если сказки тебя устроят, то у меня их полно. Но, Милти жестом показала, что хочет сказать мне что-то на ухо. Вряд ли Мамору понравится, что мы начнем секретничать у него на глазах, но что поделать, какие странные монстры водятся в будущем. Рафу. Тем временем вниманием Мамору завладели рафообразные и филариалы. Судя по тому, что он разгуливает с армией полулюдей, животные ему наверняка нравятся. Потом расспрошу поподробнее, что ты там хочешь от него скрыть? Спросил я, подойдя к Милти. Я многое знаю о предыдущем герое щита, которого призвали сражаться с волнами. Мать часто рассказывала о нем, и я уверена, она была бы счастлива встретиться с ним лицом к лицу. О, слова Милти меня радуют. Королева увлекалась историей, и я рад, что дочь унаследовала ее знания. Он был важнейшим среди основателей Шильдвельта и почитается там как бог. По мотивам его подвигов написано множество историй, сохранившихся до наших дней. Например, в них рассказывается, как он наделил силой полулюдей, которые до того не могли сражаться. Если эти истории – правда, то мы встретились с настоящей знаменитостью. Наверное, мне опять нужно добавить предположительно. Я не знаю, есть ли способ однозначно доказать, что Мамору и есть предыдущий герой щита. Но каким же известным героем надо быть, чтобы даже Рафталия знала о твоем культе? Но на Афуме, я должна заранее тебя предупредить, что рядом со светом всегда уживается тьма. В Милромарке, который в то время воевал с Шильдвилтом, к этому герою относились с нескрываемой ненавистью. Его даже называли дьяволом щита. Я и сам слышал это прозвище из уст своих врагов, в основном от церкви трех героев. Например, доспех меня часто так называл. Дьявол щита, говоришь, ну, ничего не поделать, так уж устроено восприятие зла и справедливости. Ицуки и Лисия пытаются докопаться до истины, но на самом деле справедливость зависит от ценностей своего времени и от того, на чьей ты стороне и кого считаешь врагами. А поскольку тут замешана и власть, и все остальное, то вопрос быстро становится неразрешимым. Мать как-то раз говорила, что изучала легенды героев со всего мира. В истории одной страны, существовавшей задолго до Милромарка, сначала нет никаких упоминаний героя щита, а затем они внезапно появляются. Похоже, что именно тогда он впервые пришел в наш мир. Видимо, это произошло после того, как волны соединили миры. До тех пор никаких героев щита не существовало. И кто был в мире до Милромарка? Герои меча и копья? Видимо, да. Потому что легенд об этом оружии намного больше, чем о луке. А если посмотреть родословную моего отца, то станет ясно, что его семью основал герой копья. А, вспомнилось, Как однажды королева рассказывала, будто у предков подонка были фамилии Лансерс, Лансарос и так далее. Возможно, именно поэтому он с самого начала поддерживал героя копья. В любом случае, нам нужно как-то доказать, что мы из будущего. Милти, ты не можешь рассказать Мамору что-то, что он уже знает. Хорошо, отлично, тайные переговоры с Милти позади. Теперь надо перекинуться парой слов с Фауром, раз уж он попался мне на глаза. Фаур, что, брат, я уверен, ему интересно будет послушать про твою родословную. Ты не поможешь Милти рассказать про героя щита? Как ни крути, Фаур принадлежит к хакукообразным, одной из элитных рас Шильдвельта. У его семьи наверняка есть истории, которые передавались от поколения к поколению. Хорошо, это несложно. Итак, я отвлек Мамору и его людей от любования монстрами, чтобы познакомить с Милти и Фауром. Мы тепло приветствуем вас, герой щита сама. Меня зовут Милтику Милромарк, я королева Милромарка, заговорила Милти своим деловым голосом. Конечно, я и раньше видел, как она важничает, но мне все равно стало не по себе. Я ведь знаю, какая она на самом деле. Милромарка, опять страна, о которой я никогда не слышал. Полагаю, либо в это время ее не существовало, либо это все же иной мир. Переквалифицируйся в обычную девочку, Милти. Твоей страны все равно нет. В ответ Милти пихнула меня локтем. Увы, как бы она ни пыталась, толку от этого не будет, ведь я герой щита. Удивительно, что она решилась на это перед лицом почетного гостя. Мамору слегка опешил, глядя на наше поведение. Я Фаур, герой рукавицы. Думаю, я в этой деревне больше всех знаю про Шильдвельт, представился Фаур. Мне уже известно о вас от нашего героя щита, князя Иватанина Афуми. Ух, впервые слышу, чтобы меня так называли. Милти представила меня, как аристократа, аж мурашки по коже побежали. Затем она продолжила все тем же официально напыщенным тоном. Сложно сказать, смогу ли я убедить вас, Мамору сама, но мне под силу поведать вам множество историй о герое щита. Хорошо, если тебе не трудно. Мы тоже ходим понять, что происходит. После этого Милти и Фаур начали вспоминать известные им сказки. Суть их сводилась к тому, что маленький и слабый древний Шильдвельт призвал героя щита Мамору, который побеждал волны бедствия и учил народ страны сражаться. Он преодолел множество опасностей и помог миру выжить. Учил народ сражаться, это громко сказано, но я думаю, речь просто о геройском благословении. Вообще, каждая глава истории была полна всевозможных событий, но все-таки подробный рассказ получился слишком долгим. Не то, чтобы я заскучал, просто не хотелось тратить столько времени на, возможно, недостоверную легенду. Разозлившись на вторжение этой страны, герой щита Мамору собрал верных друзей. Это не легенда, такое тебе кто угодно мог сказать. То есть это правда? Ага, тогда следующий рассказ. Говорят, что древний Шильдвельт был основан воинами, которых герой щита лично научил сражаться. В наибольшей степени милость героя снизошла на четыре элитные расы. Хакукообразных, Аатацуобразных, Сюдзакуобразных и Гунмуобразных. И кстати, наш герой рукавицы тоже представитель одной из этих рас. Он наследник хакукообразных. Милти жестом и взглядом указала на Фаура. Хакука, у тебя таких не водится? Никогда не встречал эту расу. Как же так? В прошлом должны существовать хакукообразные. Хотя они могли появиться и после Мамору, но до моего призыва. Во всяком случае, эта раса точно названа в духе Мамору, заметила Рейн, увлеченно изучив Фаура взглядом. Так, перестань, но Мамору, мне кажется, ты вполне мог придумать это название. Рейн, у него плохо с фантазией, это он, тот, кто придумал эти дурацкие названия раз. Он любит просто по-хитрому прочитать иероглифы, придумывает наспех временные названия, а потом пользуется ими постоянно. Он может увидеть похожего на собаку и монстра и назвать его псообразным. Нет, я, Мамору отвел взгляд. Папам, именно так, Рейн вскинула палец, так и думал, на Афуми сама, вы бы с вашей привычкой прикреплять к именам номер два. Внезапный выстрел Рафтали, причем настолько в яблочко, что не увернуться, мне можно, эти имена история точно не запомнит, я даю дурацкие имена только тем людям, которые не представляются, в основном врагам, а еще вы про себя называли Виндию Долинкой, а Руфта какое-то время называли двоюродным братом. Хотя он не ваш двоюродный брат, а мой. И вы правда считаете, что когда мы спасем мир, никто уже не вспомнит, как вы называли Виндию? Ух, кто тебя научил так аргументировать, Рафталия? Просто я достаточно долго вас знаю, и уже много раз говорил об этом. Захотелось посмотреть в небо, уверен, ей тоже. Да уж, мы проделали долгий путь, раздражающе долгий. Помните, один из наших противников в замке Мадракона не представился, как вы его про себя назвали. Рафтелия все не унимается, кажется, у нее накипело. Видимо, эта оборотная сторона способности запоминать имена, начинают раздражать те, кто этого не умеет. Он строил из себя крутого, поэтому я назвал его Рином номер два. Если бы он вместо этого жужжал о справедливости, был бы Цуки номер два. Эй, тут же ворвался в разговор Рин. Это одна из тех битв, о которых ты вчера рассказывал. Ты назвал врага моим именем. Ну а что я мог сделать? Он не представился и вел себя точно как ты в свое время. Сейчас Рен уже научился ладить с людьми и заботиться о них. Можно сказать, стал другим человеком. Каха, я уже все понял и раскаялся, но неужели прошлое никогда не отпустит меня? Если ты встретишь еще одного такого врага, то назовешь его номер три, а как же? Подонок номер три и Матеису номер три, например, уже есть. Подонка номер два разрубили пополам, а номер три превратился в клубок мышц и сидит в клетке. Я вспомнила, о ком вы. И кстати, это была женщина. Рафтелия вздохнула и хлопнула себя по голове. Кстати, Матеису номер три, это Тирис. Хотя подождите, Рафтелия вновь повернулась ко мне, словно что-то осознав. Я уже много раз говорила, что подонок номер два представился, но вы все равно. Это одна из тем, которые нельзя поднимать. Нужно срочно сменить ее, пока догадка Рафтели не переросла в уверенность. Правда в том, что плевать я хотел на того мужика из авангарда волны, некогда возлюбленного Цугуми. Тем более, что сейчас Цугуми вздыхает по Кидзуне. Хаэм, у меня в голове вдруг всплыли Кидзуна и Цугуми, дружно мотающие головами. И это при том, что они ведут себя как девочки из Юриной манги. А когда вмешивается Грасс, как персонажи ромкома. Хаэм, зато если знать людей, в честь которых Иватани Дона называет своих врагов, можно сразу получить представление об их характере. У него отличная память на личности. Эклер, это была не пища для размышлений. Потрясенно выпалил Рен, когда Эклер вдруг попыталась оправдать плохую привычку. Почему Долинка? Неожиданно поинтересовался Мамору. А вот Виндия поморщилась. Что, интересно стало? Постольку-поскольку. Хаэм, мы вовсе не обязательно из одинаковых Японии. Не знаю, поймешь ли ты. Я подозвал Рафаобразного, когда-то бывшего гусеницей, и приказал встать за спиной Винди. Теперь стань гусеницей. Раздался хлопок, и гусеницан принял старый облик. Когда Виндия еще не привыкла к жизни в деревне, она почти не показывалась на глаза и ухаживала за монстрами. Когда я застал ее за этим занятием, она попыталась загородить гусеницу собой и убедить меня в том, что никакого монстра нет. Мамору прищурился, пытаясь представить себе ту сцену, и, судя по его глазам, она пробудила в нем воспоминания. «Кажется, в твоем мире тоже есть это аниме. Значит, все-таки есть правило, что на роль героев призываются атаку. Правда, это аниме такое известное, что его видело большинство людей. Зато я вот аниме давно не смотрел, даже соскучился. Поэтому, Долинка, хватит говорить на темы, понятные только героям», — закричала Виндия. «Тогда пообщайся с Рином, начинай нас понимать. Не хочу». Судя по скорости ответа, Виндия до сих пор недолюбливает Рина. «Тогда рано или поздно какой-нибудь герой сам заговорит с тобой, чтобы сломать стену непонимания. Кажется, я это уже где-то видела», — пробормотала Милти. «Ну, она же из королевской семьи и ходит в театр. А там может быть пьеса по мотивам аниме из рассказов героев прошлого. А-а-а, такими темпами Виндия действительно останется в истории как Долинка. Неужели вы этого хотите?» — спросила Рафтелия. «Хаэм, да, если сюжет аниме станет знаменитым, то ее и правда так запомнит. Только не это», — закричала Виндия. «Ладно, я понял. Виндия, если будешь помогать на Афумисами, всегда сама представляйся тем, с кем он работает. Иначе тебя ждет катастрофа. Надеюсь, Рафтелия не против хотя бы кличек для врагов. Впрочем, что бы она ни сказала, если враг не хочет говорить свое имя, он его и не скажет. Или того хуже, придумает фальшивое. А может, это лучше? Так мы сможем навесить на него ярлык обманщика. Что-то мы отвлеклись. Значит, хакукообразных здесь нет?» Мамору почему-то промолчал. «Может, мне не стоило этого говорить? Возможно, это раса, которую ты откроешь в будущем. Какие-нибудь секретные существа, которые живут далеко от людей. Такой эпизод в легенде тоже есть», — подтвердила Милти. Должно быть, это как со стилем непобедимых адаптаций, авангард волны всячески пытался истребить их, но некоторым повезло выжить. Хотя это всего лишь моя догадка. Еще вариант, что хакукообразные живут в закрытой от мира стране наподобие Кутинра или вообще где-то запечатаны, а позднее Мамору проникся к ним чувствами и опекал в надежде на будущую помощь. Или они сами напросились к нему на правах беженцев от волн, а он был только рад их принять. Сейчас уже сложно сказать, как все произошло на самом деле. Волны чересчур исказили историю. Я все еще отчасти сомневаюсь, но, а я, наверное, поверю. Слишком уж имя в духе Мамору, легкомысленно заявила Рейн. Если не отбросить сомнения, мы так и будем топтаться на месте. Тем более, вы и правда не собираетесь сражаться. Я думала, на нас нападет вся деревня. Если бы мы были захватчиками, то так бы и поступили. Пожалуй, всех наших сил не хватило бы, чтобы одолеть этот отряд. Взаимно. Это точно, протянул Мамору. Ладно, раз такое дело, мы готовы считать вас гостями и окажем посильную помощь, а вы займитесь поисками обратного пути. Ага. Кстати, что это за крылатые существа? Филариалы? Филариалы? Мамору посмотрел на филариалов и нахмурился. Они его чем-то смутили, судя по твоей реакции, в твое время их тоже не было. Это очень странные птицы, которые обожают тягать повозки. В будущем они так расплодились, что диких филариалов можно встретить где угодно. Они годятся и как рабочая сила, и как еда. К сожалению, летать они не умеют, если не считать Фира. Филариалы, значит, пробормотала Рейн, тоже уставившись на монстров. Судя по оттенку голоса, филариалы определенно натолкнули ее на какие-то мысли. Что случилось? Нет, я просто так, ответила Рейн филариалам. Кстати, вам не страшно, что вы вдруг оказались в незнакомом месте? Нет, мы знаем, что Ивата не все исправит. И даже если нет, Китамура придет на помощь. Ага, все-таки они беззаботные создания. Глубоко задумываться, не в их природе. Хотя чего я ожидал от сородичей Фира, к сожалению для них, Матеису в прошлое не попадет. По крайней мере, я на это надеюсь. Но в то же время становится жутко от мысли, что ему это, возможно, под силу. Ладно, я понял. Пока что будем верить вашим догадкам, заключил Мамору. У меня к тебе тоже куча вопросов, но сейчас мне хочется просто поскорее вернуться в свое время. Если бы я попал в прошлое не испорченным и ни разу не преданным, то сейчас бы разрывался от предвкушения, но вместо этого думаю в первую очередь о возвращении домой. Это путешествие во времени, часть чьего-то замысла. Должно быть, в нашем времени уже вовсю хозяйничают люди сестры Сейн или суки. Но я не собираюсь это терпеть. Нужно вернуться и наказать врагов. Но вы так старались и объясняли. За это вы должны посмотреть нашу базу. Спасибо, конечно, но, я посмотрел на Милти и остальных жителей деревни. Что нам нужно сделать, чтобы вернуться? Удастся ли достаточно повлиять на щит? Сработает ли телепортация Катаны Рафтали? Судя по тому, что мы уже знаем, эти способы наверняка не помогут. Вдруг вперед вышла Рата и гордо ухмыльнулась. Хе-хе, готов поспорить, сейчас она скажет, что хочет исследовать вымерших монстров. Но это не сейчас, не главная задача, подождет. Я отвел от нее взгляд и снова посмотрел на Мамору. Граф, почему ты никогда не полагаешься на меня? Потому что Лисия и подонок так отличились в расшифровке древней литературы и других вопросах, что я всегда думаю о них, когда мне нужна умная голова. Рата вроде как ученая, но у нас в деревне стала в первую очередь ветеринаром, так что я никогда особенно не полагался на ее знания. Тем более, она столько ворчит, когда работает не по специальности. Например, изучая технологии параллельного мира. В прошлом она работала на Фабрии, но потом из-за такта потеряла лабораторию и в конце концов оказалась в Милромарке. Мне уже известно, что она воспользовалась нашей победой над тактом, чтобы вернуть и расширить свое прежнее рабочее место. Важничает много, а толку мало, бросила Виндия. Рата посмотрела на нее, надув щеки. Я знаю, что она способная исследовательница, но с этими словами трудно спорить. Просто я не люблю безумные эксперименты без оглядки на самочувствие подопытных. И могу легко это доказать, ведь именно я провожу постоянные медосмотры любимых рафообразных графа. У многих из них развились серьезные заболевания, когда они повысили класс, изменив свой биологический вид, а я вовсю борюсь с этими недугами. Что, они болеют? А как ты хотел, граф? Представь, что у тебя в один прекрасный день полностью изменилось тело. Даже если ты быстро научишься им управлять, неполадок все равно не избежать. Поэтому я помогаю недавно преобразившимся рафообразным приспособиться к новой жизни. Рата настаивает, что занимается неблагодарным трудом. Хаэм, честно скажу, справедливо оценивать такие усилия довольно трудно. Но с другой стороны, она делает очень важное дело, и дежурными благодарностями тут не отделаться. И кстати, граф, я вообще-то не забываю знакомиться с исследованиями, которые проводят остальные. Например, у меня есть копии всех переводов, которые сделала леди Айверит, герой метательного оружия, а также все документы, которые вы принесли из параллельного мира. Хаэм, Рата у нас универсальная, но не слишком толковая, Лисия номер два. Понятно, что она специализируется на монстрах, но и прочий интеллектуальный труд ей вполне по плечу. Послушай, граф, алхимику очень важно быть эрудированным. Я ожидала, что герой щита, который прекрасно владеет и ювелирным делом, и кулинарией, должен понимать это как никто другой. ГМ, в словах Рата есть доля истины. Можно вспомнить, как я готовил еду из крови мадракона или создавал украшения, больше похожие на магические артефакты. Вот и Рата много всего знает, поэтому считает, что пришло время дать ей ответственное поручение. Рафу. Рафообразные монстры сбежались к ней и будто призывали меня прислушаться к ее словам. Похоже, они доверяют Рата почти так же, как мне. Интересно, как бы отреагировал мадракон, если бы увидел ее. Если рафообразные ручаются за тебя, то ладно. Итак, Рата, что ты предлагаешь? Что-то мне очень не нравится эта формулировка. Откровенно говоря, мне хотелось бы возмутиться из-за того, что рафообразные так легко повлияли на ваше решение, но просто спрошу. Вы уверены, Рата и Рафталия почему-то не одобрили мои слова, а ведь я всего лишь выполняю просьбу моих пушистиков. Если что, историю Рафталии расскажу потом, чтобы не отвлекаться. Так вот, Рафталия, ты считаешь, что Рате нельзя доверять? Нет, она проводит медосмотры всей деревни, и я уверена, что на нее можно положиться. Тогда решено, Рата, ты пойдешь искать зацепки вместе с нами. Это не совсем моя специальность, но я сейчас единственная в деревне, кто разбирается в подобных вещах. Тем более, мне очень интересно посмотреть на мир прошлого. Под конец все-таки призналась, Рата не была бы исследователем, если бы не заинтересовалась вымершими монстрами. Готов поспорить, она попытается любой ценой собрать информацию о них. Итак, с нами пойдет Рата, но и оборону деревни тоже не помешало бы укрепить. Тем более, нам будет сложнее выпутаться, если мы все попадем в ловушку. Ты не доверяешь нам? Мамору нахмурился. Я этого не говорил. Просто я знаю, что слишком быстрое доверие приводит к беде. На правах предшественника хочу дать совет. Знаешь главный метод усиления щита? Доверие. Хаэм, очень меткое замечание. Среди методов усиления щита действительно есть повышение характеристик с помощью доверия к другим и их к герою. Доверие становится силой. Героя щита можно даже назвать героем доверия. Я все понимаю, но без своей подозрительности я бы не выжил. Что же у тебя за ужасы творятся в будущем? Такое чувство, что ты сейчас обесценил все наши усилия, расстроился Мамору. Будто я могу знать, насколько изменилось общество от его усилий. Да я даже не представляю, сколько этому миру лет. Явно не 10 и не 20. По моим прикидкам тут речь о нескольких столетиях. А с учетом исчезновения древней истории, может быть, даже 1000. Когда там был основан Шильдвельд, кажется, кто-то называл дату, но я уже забыл, но помню, что она была в далеком прошлом. По-моему, незачем на эту тему сокрушаться. Как всегда легкомысленно воскликнула Рейн. Раз так, я предлагаю оставить наших союзников в этой деревне, но без оружия. Я не прошу держать их в заложниках, но ты будешь знать, что мы не нападем на тебя ради их безопасности. Тогда можно я? Стоило Рейн договорить, как союзники Мамору побросали оружие и подняли руки. Причем первым это сделал тот, кого в бою поймала тень. Он добровольно соглашается умереть первым, если что-то пойдет не так. Видимо, он и правда доверяет герою. Так сойдет? Спросил Мамору. Ну ладно, если он готов пойти на такое, придется ему поверить. На Афуми, я иду с тобой. Все-таки я лицо нашего мира, поэтому не могу трусливо прятаться. Редко когда Милти проявляет такую решимость. Должно быть, в глубине души она переживает за Фира, но все-таки пытается быть королевой. Тем более, если со мной что-то здесь случится, ты не сможешь меня защитить, ловко намекнула она на то, что мне нельзя оставлять королеву в опасности. Думаю, это тоже можно записать в личностный рост Милти. Или на сомнительное воспитание подонка. Трудно сказать. Эх, ладно. Руфт, ты останешься в деревне вместо Милти, защищая остальных на пару с Фауром. Ага, наверняка Руфту хотелось пойти вместе с Милти, но обстоятельства не позволяют. Пусть он лучше вместо нее присматривает за деревней. Вот почему со мной переместили столько тех, кто за словом в карман не лезет. А, Милти, ни за что не отходи от меня. Конечно, рядом с тобой безопаснее всего, не так ли? А, Милтитян, так нечестно, выпалила Килл, показывая на Милти пальцем. Ну-ка тихо, мы не знаем, что именно происходит, поэтому продолжайте охранять деревню и ждите нашего возвращения. Мы ненадолго. Мне есть присоединиться к вам? Спросила тень, вежливо кланяясь Милти. Пожалуй, от нее будет польза. Она и шпионка, и телохранительница, и далее по списку. Сейн молчала, но ей тоже наверняка было интересно получше узнать девушку с таким же оружием, как у нее. Тем более, она бы все равно преследовала нас, даже прикажи я ей остаться в деревне, так что лучше сразу взять ее с собой. Итого в нашем отряде я, Рафтелия, Рафтян, Милти, Рата, Сейн и Тень. Очень необычный состав. Редко когда я не беру Фира, зато беру Тень и вытаскиваю Рата из деревни. Эклер тоже хотела пойти, опасаясь за Милти, но я попросил ее остаться ради Рина. Что же, идемте. Мамору и герой Шитья Рейн бросили нам приглашение в разные группы. Видимо, в одну группу мы уже не вписываемся из-за количества. Игла прыжка. Портал Шилд. Мир перед глазами резко изменился. Мы оказались во дворе какого-то замка. Том 20. Глава 9. Древний Шильтран. Оглядевшись, я составил первое впечатление. Место, конечно, людное и оживленное, но по сравнению с замком Милромарка кажется старым и потрепанным многочисленными войнами. Где мы? Это страна Шильтран, которая призвала меня. Древний Шильтран, я читала про него в старой исторической литературе. Там написано, что он существовал еще до древнего Шильтвельта. Хаэм, благодаря комментарию Милти ситуация немного прояснилась. Вот только такое чувство, будто этот замок какой-то маленький и неказистый по сравнению со столицами Милромарка и Шильтвельта. Видимо, роскошь и богатство пришли в Шильтвельт намного позднее. Так вот как он выглядел. Здания строились в ванильском стиле. Или нет, кажется, он немного отличается, задумчиво пробормотала Милти. Чем отличается, и что за ванильский стиль? В будущем этого замка не осталось, он был разрушен во время войны, как и многое другое. Опять, готов поспорить, это авангард волны постарался сделать так, чтобы не сохранилась история. Этот шаблон уже в печенках сидит. Наверное, лучше не рассказывать новым знакомым о мрачной судьбе замка, они точно упадут духом, если узнают, что вся история этой страны бесследно исчезнет. Что-то тут как-то это самое, я тоже не придумал, как обтекаемо сформулировать то, что вижу. Не только замок, но и улицы выглядели бедно и неказисто. Повсюду виднелись какие-то обломки, должно быть, последствия волн. Я понимаю, что тут средневековье, но какое-то особенно раннее. В воздухе пахнет совсем не той древностью, которую я ощущал в стране Ларка в мире Кидзуны. И кстати, раз уж речь зашла о Шильтвельте, то он выглядел как смесь западного и китайского стилей, а тут этого нет. Дома построены из плохо отесанных камней и досок. У вас здесь есть песочные часы? Поинтересовалась Милти. Да, они находятся вон там. Мамору показал на здание перед замком. По крайней мере, обычай строить замки рядом с песочными часами никуда не делся. Если вспомнить, где часы находятся в наше время, можно заключить, что на Афуме, я знаю, о чем ты подумал, поэтому предупреждаю. Песочные часы постепенно перемещаются, подобно руслам рек. Не надо на них ориентироваться. Надо же, у часов и такое свойство есть, это слегка раздражает. Ясно. ГМ, я снова осмотрелся, но так и не смог сопоставить это место с будущим. Далекие пейзажи чем-то напоминают Шильтвельт, но я не могу сказать, что это он и есть. Рядом со столицей Шильтвельта начинались джунгли, а тут за городом видны только поросшие травой пустыри. Но я, разумеется, пока не изучал местность подробно. В общем, проходите пока в замок. Я хочу представить вас как моих гостей. Ладно, Мамору повел нас в замок Шильтрана. Внешний вид не обманул. Замок и правда оказался маленьким и тесным. Милти, впрочем, шла как ни в чем не бывало, а я ходил за ней. Неужели это и есть будущий Шильдвельд? Что-то все встречные кажутся слабаками. Если во время нашего визита в Шильдвельд мы оказались в плавильном котле могучих зверолюдей, то теперь видели вокруг лишь представителей невзрачных, мирных рас. Даже когда попадались зверолюди, это были только мелкие кобальды, а не огромные верзилы. Ах да, еще встречались люди-овцы. А, и человекоящеры, эту похожую на крокодилов мускулистую расу я помнил еще по Шильдвельду. Вот из них неплохие бойцы, хотя их и мало. Да уж, в целом расы тут больше напоминают Кутинра. Глаз постоянно цепляется за уши и хвосты, как у крысы хорьков. Хаэм, Рафтелия почему-то разглядывает всех встречных хорьков. Что-то не так? А, нет, ничего. Рафу, сказала Рафтян, запрыгнув Рафтелии на плечо. Кажется, она просит ее соблюдать правила приличия и не пялиться. В конце концов мы зашли в тронный зал. С возвращением, господин Мамору. А да, нас встретил зверочеловек-баран во фраке. Так и хочется придумать анекдот про барана во фраке. Еще меня насторожила Ада в конце. Но я постараюсь не придавать этому значения. Уж кто-кто, а он здесь точно ни при чем. Что-то произошло. И кто это за вами? А да, да, это герои из будущего. Несчастный случай забросил их в наше время. Невероятно. А да, знакомьтесь, это министр Шильтрона. А где король? Погиб из-за предательства придворного мага. Очень жаль, народ его любил. Я нахмурился, едва только услышав слово «предательство». Почему в этом мире так много предателей? Поэтому теперь всякую рутинную работу взял на себя министр. Я, не покладая рук, работаю на героя щита господина Мамору, который защищает нашу страну вместо покойного короля. То есть Мамору, фактически король, скорее ответственный представитель, но да, хотя этот титул больше для вида, потому что на самом деле мне помогает множество людей. Видимо, к вам здесь относится так же, как к Наофуме в Милромарке. Министр может обеспечить вас практически чем угодно, так что обращайтесь к нему с любыми запросами. Думаю, для начала нашим гостям не помешали бы карты страны и окрестностей. Хорошо, я сейчас же принесу их. А да, серьезно, карты – это обычно важный стратегический секрет. Знание местности может пригодиться по многим причинам. Нет, если Мамору хочет, то мы, конечно, посмотрим, но разве можно так легкомысленно относиться к картам? Прошу, господин герой из будущего. Баран отдал приказ одному из своих подчиненных, и тот мигом вернулся с охапкой карт. Мы открыли их и начали изучать. Поскольку в Шильдвельде мне пришлось участвовать в торжественном шествии, я успел познакомиться со страной и мог сопоставить план местности с воспоминаниями. Хаэм, название районов и местоположение городов сильно отличается, а территория страны намного меньше, чем у Шильдвельда. Но, например, горные хребты сразу показались мне знакомыми. Что касается карты мира, то на ней я вообще ничего не понял. Вроде и есть знакомый рельеф, но я показал карты Милтиэрта, но они тоже лишь удрученно покрутили головами. Видимо, слияние миров сильно изменило географию. В пятый финал фантасы тоже были два мира, которые потом соединяются в третий. Наверное, волны работают так же, однако кое-что знакомое я все-таки отыскал. Область возле Кутинра на востоке. Правда, вместо островного государства на карте Шильдрона красовался лишь рисунок с подписью Кутинра. Я не успокоюсь, пока не спрошу, что стало с тем магом-предателем. Он сбежал в Пьенсу, страну наших врагов, и подарил им голову короля Шильдрона. Даже в прошлом нашлись твари. Сразу после призыва он и король встретили меня и дружно попросили спасти мир. Однако маг был на редкость своенравным типом, и я, если честно, хочу ему отомстить. Мамору намекает на то, что я бы мог ему помочь. Конечно, я всегда за то, чтобы покарать предателя, но меня так просто не убедишь. Самое ужасное, мы не знаем, когда он объявит нам войну. Вряд ли это вообще случится, ведь с нами Мамору, прокомментировала Рейн. Надо же, видимо, даже враги уважают силу героя. Он живет в большой стране, которая привыкла решать все силой, поделилась девушка своим мнением. Еще она любит рассказывать, что у них все жители равны, и проповедовать, что их собственные представления о справедливости должны распространяться на весь мир.